Часть первая. Канун новой жизни. Глава первая. Добрые и дурные вести. Киев, 985 год. Всю ночь вьюжило, но ближе к рассвету ветер утих, потеплело и повалил такой снег, что все обширное подворье боярина воеводы Сергея покрыло белой пуховиной. И вдруг снегопад прекратился, будто отрезало. Выглянуло солнце, мир стал чудесен, будто детская сказка. Воевода вышел на крыльцо с первым лучом и засмеялся от дивной красоты. Скинул нательную рубаху и прямо с крыльца сиганул в сугроб. Эх, славно! Вывалившись вдосталь, поднялся, огромный, красный, счастливый, облепленный белым снежком, вдохнул полной грудью и выдохнул варяжский боевой клич, жуткий вой, от которого вороны с карканьем сорвались с дерева, и Мишка-привратник, полуторагодовалый зверь, взятый вместо прежнего старого, вскочил на ноги и недовольно заревел. Тут же залаяли псы на соседних подворьях, а свои сторожевые изумленно уставились на хозяина. «Че это с ним?» Трудившаяся с позаранку дворня тоже отреагировала на клич. Два холопа, разбиравшие дровишки, аж присели, а взбегавшая на крыльцо девка так и обмерла. Чуть не уронила глечик с парным молоком. Тут же из длинного дружинного дома, будто только и ждали, толкаясь и гагача, вывалили гридни и отроки. Полуголые, здоровенные, счастливые от избытка силы. Кто-то немедленно взвыл по-варяжски, остальные поддержали. На крыльце появилась очень недовольная боярыня Сладислава, но поглядела на счастливого мужа и тоже заулыбалась. Однако на гридней прикрикнула: «Что девок пугаете? Не в поле чай!» Парни засмущались, вспомнили о почтении, поклонились в пояс, сначала боярыне, а только потом батьке-воеводе. Чем еще больше развеселили Сергея. Его всегда забавляло, что и челядь, и грить боятся его малышки жены более, чем своего батьки. «Шел бы ты в дом, муж», — сказала Сладислава. «Не по годам тебе, голым на морозе». «Да разве ж это мороз?» — удивился Сергей. «Вот на Белозерье, да, мороз. А здесь не зима, а баловство одно. Такой снег, сладушка. А зимам самое то. Радоваться надо». И стремительным броском взлетел на крыльцо, подхватил жену и прыгнул в сугроб уже вместе с ней. «Пусти, медведь! Сдурел!» Сергей понял, что Сладислава рассердилась всерьез, коли ругает его, да еще при посторонних. Тотчас поставил жену обратно на крыльцо, взялся отряхивать от снега. «В дом иди, баловник!» От его покаянного вида гнев бояры не прошел, и она вдруг заулыбалась, потому что это счастье, когда рядом с тобой муж, любимый, сильный, живой. Грить, уже забыв о выговоре, вовсю возилась в снегу, боролись, кидались снежками. Большинство с севера. Снежок им в удовольствие, холод бодрит. Пробежаться босиком по пороше километров этак 5 запросто. Воевода вошел в дом, где ему тут же заботливо накинули на плечи корзна плащ, а Сладислава, не дожидаясь, пока другая девка перьевой метелочкой очистит ее одежду от снега, кликнула старшего над дворовыми и приказала строго: «Как только мужнины воины отбалуют, снег со двора прибрать дочисто. А то такая грязюка разведется». Затем сошла с крылечка и двинулась в обычный утренний обход по многочисленным дворовым постройкам проверять, все ли трудятся, не завелись ли бездельники. Холопы, они такие, чуть попустишь, и потом только поркой характер поправить можно. Из флигеля дружной парочкой вышли почтенные седовласые мужи Рерих и Артак. Старый варяг, одноногий, одноглазый, холода не боялся ничуть. В одной нательной рубахе с богатой обережной вышивкой и в синих штанах из тонкой шерсти. Рерих вежливо поклонился боярине, и та ответила ему еще более низким поклоном. Пестуна своего мужа она почитала выше себя. Закутанный в меха, но все равно зябнувший Парс Артак кланяться в пояс не стал, лишь кивнул. «Доброе утро, госпожа моя!» «И тебе добра. Велю получше печь растопить. Вижу, мерзнешь». «Благодарю за заботу. Старость не делает кровь горячее». Рерих хмыкнул. Он был намного старше Парса, но на холод не жаловался. Ну да он родился на севере, у Балтийского моря, а Парс — на земле Иранской, где снег бывает только высоко в горах. «Стол накрыт в трапезной. Окажите милость, откушайте», — ласково проговорила Сладислава. «Благодарим сердечно, хозяюшка», — вежливо отозвались оба. Варяг и Парс нисколько не сомневались, что завтрак их ждет, но им было в радость проявить уважение к боярине, так же, как и ей им, родные чай. А после того, как втроем выхаживали воеводу от страшных ран, полученных на острове Хорсов в последнем бою князя Святослава, между ними столь разными установилась такая прочная связь, какая редко бывает и у кровных родичей. Сладислава двинулась дальше, аккуратно, чтобы не зачерпнуть снег, приминая сугроб желтыми софьяновыми сапожками, отороченными мехом и украшенными жемчугом. А деды двинулись к крыльцу, чтобы составить компанию боярину-воеводе. Кроме них нынче некому. Старший сын, князь воеводы Артем, в своей вотчине Угличе, Богуслав в дальнем походе. Приемный сын Илья гостит у Стемида Большого, князя Белозерского, а дочь Дана в Тмутаракане с мужем-монахом. Нельзя сказать, что большой дом князь воеводы опустел, что ни день гости, свои и заморские. На подворье 33 дружинника и вдвое больше челяди. Да только завтракать хозяин любит с теми, кого почитает ровней. А таких дома четверо — Рерих, Артак, да и сам воевода. Ну и Сладислава, конечно, хотя она давно уже позавтракала. Ее день начинается затемно. «Воевода, к тебе Ромей!» Отрок из ближней дружины, беспардонно ввалившийся в горницу, заставил Духарева отвлечься от письма. А письмо, между тем, было весьма интересное от сына Богуслава. Проделав далекий трехмесячный путь аж из самого Багдада, послание оказалось в руках боярина только вчера. Булгарский купец доставил. Однако сразу читать его Сергей не стал. Вскрыл, убедился, что написано сыном собственноручно, сообщил об этом жене и отложил удовольствие на утро. «Пусть Ромей подождет», — недовольно проворчал воевода. И вернулся к чтению. Письмо было почти сплошь позитивное. Богуслав сумел отыскать в Багдаде нужных людей, установил деловые контакты. Вообще-то предполагалось, что Богуслав не поедет дальше Шамахи. Но выяснилось, что почтенный булгарский лекарь и ученый Юсуф ибн Сулейман направляется именно в Багдад, и там у него вроде бы неплохие связи. Поразмыслив, Богуслав решил, что стоит продолжить путь. И не ошибся. Булгарский ученый действительно пользовался в Багдаде известностью. Богуслав арендовал дом, в котором поселился вместе с Юсуфом, и опять не прогадал. О русах в столице халифата тоже знали, торговали уж лет 100, не меньше. Но инициатива всегда исходила от арабов, и арабские купцы были не склонны пускать конкурентов в собственный огород. Однако не купцы были главными в Багдаде. Даже те из них, кто отважно пускался в столь далекий путь. Уже на третий день после того, как Богуслав поселился в Багдаде, его дом посетили несколько ученых мужей весьма серьезного уровня. Беседовали на арабском, но Богуслав многое понимал, потому что уже успел прилично овладеть и этим языком. Равно как и лучинка. Они очень старались, ведь арабский был базовым научным языком Востока, примерно как латынь на Западе. Само собой, лучинку к непосредственной беседе не допустили, не те здесь законы. Зато разрешили побыть за занавеской и даже ответить на пару-тройку вопросов. Следующее научное сборище прошло в расширенном составе. Так и повелось. Богуслав готовил угощение, а ученые мужи вкушали яство, потребляли щербет и обменивались мудростью. Расспрашивали и Богуслава о жизни и нравах русов и варягов В Багдаде истории ходили самые экзотические. Еще ученых мужей, а по совместительству советников власть имущих, весьма интересовал пришедший в упадок хузарский хаканат. Кое-кто в арабском мире был совсем не прочь прибрать к рукам богатые и выгодно расположенные земли. Впрочем, Богуслав об этом интересе ведал и раньше. Еще он понимал, у арабов получится. Отец в свое время объяснил и обосновал, русам весь хаканат не удержать. Хорошо, если удастся сохранить за собой хотя бы треть. По-любому Каспий для Руси потерян. Владимир не Святослав. Богуслав на вопросы отвечал охотно и почти честно. В итоге заручился доверием и поддержкой весомых в правительстве людей. И получил добро на основании собственного представительства в Багдаде. С серьезными таможенными льготами. Само собой, не бесплатно. Золотишко занести пришлось изрядно, и наличкой, и чеками. Но дело сделано. Пока подворье торгового дома Духарев и семья пришлось укомплектовать почти исключительно местным контингентом. Богуслав оставил для надзора парочку своих, больше и не было, выкупил дом, в котором жил все это время, и отдал часть его в распоряжение Юсуфа ибн Сулеймана. Тот был весьма признателен и пообещал присмотреть за тем, чтобы русов не обижали. Авторитет Юсуфа в Багдаде весьма приподнялся, когда он вылечил одну из жен халифа от какой-то застарелой болячки. «Готовь, батя, большой караван», — писал сын. «Грамоты нужные и подорожные я привезу». В обратный путь Богуслав тоже собирался не порожняком, а с неслабым обозом. Об этом Духарев догадался, прочитав о том, что сын намерен нанять дополнительную охрану из местных. Если уж самого Богуслава и 11 дружинников для обороны недостаточно, значит, товары не повезут, не дешевый. Ответ писать смысла не было, да и куда. Сейчас Богуслав и его спутники уже в пути и, скорее всего, уже движутся по берегу Каспийского, вернее, Хвалынского моря. Сергей свернул письмо и уложил в футляр. Молодец, сын. Конечно, Богуслав не с пустыми руками шел. Были деньги, была кое-какая полезная информация о полезных людях в халифате, почерпнутая из библиотеки хузарского хакана Йосипа, доставшейся Сергею как доля добычи во время захвата Итиля. Тем не менее, задача была труднейшая. Переговоры на чужой земле — это не мечом рубать, тут соображать надо. Вот и ладно. А теперь можно и поглядеть, что за Ромей пожаловал на боярское подворье с утра пораньше. Ромей, которого Сергей заставил дожидаться в предбаннике, оказался непростым. Аж целым главой киевской византийской общины. Звали его Кирилл Спад. Человек формально торговый, но, судя по некоторым деталям, с немалым военным опытом. Ну и шпион, разумеется. Вернее, резидент. К Духареву он проявил почтение, поклонился низенько, младший старшему. Не потому, что Сергей воевода, боярин и ближний княжий. Для природного Ромея все русы, хоть боярин, хоть смерть, дикие скифы. Не боярину Сергею кланялся Ромей, спафарию Сергию. Спафарий — серьезный титул в империи. Титул третьего класса. Если пользоваться аналогиями Российской империи, что-то между военным и статским советником. С кучей прав и даже ежегодным пожалованием от двора. Хотя пожалование тьфу в сравнении с теми бабками, которые стоил сам титул. Первым его прикупил Мышата. Ему обошлось дешевле, потому что он и во дворец был вхож, и весьма полезным считался. Даже с самим Паракимоменом, премьер-министром Василием, всевластным константинопольским евнухом, был общения удостоен. Паракимомен — личный постельный императора, высший из императорских приближенных евнухов. Однако титул спафария по наследству не передается даже сыновьям, в отличие от имущества, которое хоть и передается после уплаты соответствующего налога, но уже без добытых прежним владельцем налоговых льгот и прочих привилегий. Так что и с имуществом, и немалым сразу возникли бы проблемы, не купи Сергей титул. Это как в России в бандитские времена. Купил автомобиль не по чину, придут конкретные пацаны и отнимут. Так что пришлось. Зато спафарю Сергию, дом на набережной в Константинополе, изрядное поместье на морском побережье, сады, виноградники, оливковые рощи и прочие материальные ценности в самый раз. В поместье Духарев старался без нужды не задерживаться. Мраморные колонны, мраморная ванна, полы с подогревом, банька с тремя бассейнами, горячая вода, само собой. А уж кушанья какие изысканные! Слишком большое искушение. Роскошь такая штука. Только привыкни и попал. И за меньшие люди от родных пажити уходили. В трудные времена, когда Владимир только-только вокняжился в Киеве, была у Сергея такая мысль, но отбросил. Во-первых, есть такое слово «родина». Во-вторых, здесь, в Киеве, Сергей величина. Воевода Святослава, боярин Ярополка, отец славных сыновей и богач изрядный. Его подворье на горе втрое против соседских. Пожелай, кто худое ему сделать, кровью умоется. Да и не рискнет никто. А что в Византии? Там любой человек, хоть благородный Патрикий, хоть доместик Схол, по произволу императора в любой момент может оказаться в темнице. Был бы повод. Излишнее, на взгляд автократора, богатство, к примеру. Схол, командующий армией. Опять-таки интриги, омерзительные евнухи, унизительные церемониалы, Византия, одним словом. Однако сейчас уважаемый представитель величайшей из империй X века Кирилл Спад стоял перед воеводой и, судя по роже, явно чего-то хотел. Однако воспитанный человек никогда не станет так сразу говорить о деле. Потому сначала Сергей пригласил его к столу, велел подать вина, выдержанного булгарского, к вину свежего сыра, орешков на меду. Справился, не обижают ли ромеев в Киеве, удачна ли торговля. Кирилл отвечал степенно, солидно и на языке русов, которым владел в совершенстве. Сам тоже интересовался здоровьем, семьей, делами. Лишь через полчаса, выкушав пол-литра вина, перешел к делу. «Господин мой светлейший Сергий, известно ли тебе, что сюда направляется личный посол богопочитаемого автократора нашего Василия II?» Поинтересовался он по-ромейски, то бишь на византийском варианте греческого. «Вот ведь сюрприз! И какова же причина этого посольства в столь неурочное время?» — задал он встречный вопрос. «Время и впрямь выбрано не самое лучшее. Зима. Это для северян мороз друг. Болота замерзают, реки встают. Садись на санки да погоняй. А что холодно, так и против холода есть средства. А вот теплолюбивым ромеям добрый морозец ворог лютый». «Причина мне неизвестна», — уклонился от ответа ромей. Духарев поглядел на него внимательно. «Знает, сучонок, точно знает. Но да и Сергей догадывается. Если что и может экстренно понадобиться Василевсу от русов, так это сами русы, бронные и оружные. И почему он ко мне прискакал, а не к князю, тоже ясно. Поможет князь, будет посол князю должен. А Сергий — спафарий. Помогать императорскому посланцу — его долг перед императором. Но это там, в империи, долг. А здесь все сложно». «Так что же там в Византии приключилось?» Последняя информация, которую ему принесла в Клювике разведка, поднявший восстание против императора Василия II Склир, вдребезги разбит полководцем императора Бардом Факой, племянником, кстати, убитого Цимисхием, императора Никифора. Императоров-автократоров Византия меняла как модница перчатки. Удачливый полководец Никифор Фока прикончил императора Романа II. Никифора, в свою очередь, отправил к предкам еще более удачливый полководец Иоанн Цимисхий. Нынешний император Василий II никого собственноручно не убивал, однако можно предположить, что Иоанн Цимисхий тоже умер не от болезни, а от пищевой добавки, несовместимой с жизнью. Кто заказчик, очевидно. тот же внебрачный сын еще одного императора-узурпатора Романа Лакопина, всевластный паракимомен Василий, которого Цимисхий намеревался отправить в отставку. Сам стать императором паракимомен не мог, евнух потому что, но неформальную власть удержать сумел. После смерти Цимисхия на вершине оказались сыновья Романа II, Василий и его братец Константин, которые хоть и числились при Иоанне Цимисхии соправителями, но реальной власти имели шиш с маком. Василий был старшим, поэтому трон и пурпурные сапоги достались именно ему, и он немедленно позаботился о том, чтобы братец Константин оставался вне большой игры. Хорошо, хоть не убил. Однако авторитет и военный опыт молодого автократера были так себе. Чем воспользовался крупный имперский полководец и доместик Схол Склир, тоже примеривший пурпурную обувку и вознамерившийся прибрать империю к рукам. Чтобы надеть на зверя намордник, императору с подачи все того же паракимомена Василия пришлось вернуть ко двору и оснастить полномочиями другого героя-полководца Варду Фоку. Племянник убитого Цимисхием Никифора Фоки все сделал как надо. Насколько было известно Сергею, Склир был разбит и смылся, кажется, в Ассирию, а Варда Фока был отмечен милостью императора и всячески облизан. Но, видимо, ненадолго. Нахрена Василию такой конкурент? Надо полагать, его опять загнали в провинцию. Или хуже того. Впрочем, что тут гадать? И так ясно, что в империи мятеж. А детали выяснятся. «Чем же я могу помочь посланцу самого Августа?» — поинтересовался Сергей. «Вестник прибежал», — скорбно произнес Ромей. «Хузарин из тех, кого посольство наняло проводниками в Херсоне». «Беда случилась. Выручай, светлейший муж. Твоя помощь не будет забыта».